Вниманию читателя. Дорогие читатели, исчезновение нашего сотрудника все еще остается загадкой. Прежде чем отправить в печать эту книгу, мы получили от него письмо. Почтовый штемпель и марки говорят о том, что оно отправлено из Килморской бухты, судя по дате, 17 дней назад. Вот оно. Дорогой Улис, я убедил Обливию Ньютон в том, что Блэк Вулкан нашел первый ключ и унес его с собой в сад священника Джани. Я хорошо знаю, что это не так, но я подумал, что таким образом окончательно выведу ее из игры. Я долго думал, возвращаться ли в Килморскую бухту вместо нее, но здесь, в Венеции, как ты знаешь, слишком много такого, что ей лучше бы не знать. Не ведаю, открыта ли дверь на вилле Арго, и у тебя ли ключи от нее. Если можно открыть, постарайся, чтобы Обливия ушла туда. Я предупредил Блэка о ее прибытии. Он сумеет остановить ее. Любящий тебя, Питер Дедалус. Интересно, не правда ли?